Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение книг Нового Завета, мы приступаем к рассмотрению послания апостола Павла Галатам. Оно является весьма важным апостольским посланием, затрагивающим и глубоко освещающим доктрину спасения человека по благодати Христовой, а не законом Моисеевым, который был дан Богом Израилю и всем людям для доказательства того факта, что человек грешен и сам своими силами не в состоянии спастись, не в состоянии исполнить все требования святости Божьей. Галатия. В отношении истории, народонаселения эта местность находится в Малой Азии, город и небольшое царство Галатии было на территории теперешней Турции и города Анкары. В третьем столетии до Рождества Христова эту местность победили гальские племена, совершившие нашествие из Средней Европы. Много позже, в 25 году до Рождества Христова, римляне овладели этим небольшим царством и сделали из него свою галатийскую провинцию. Из деяний апостолов известны нам ее города – Писидия, Антиохия, Икония и Листра. Евангелист Лука свидетельствует, что апостол Павел посетил Галатию приблизительно в 47 году по Рождестве Христовом, главы с 13 по 16, Деяния апостолов. 15 глава передает нам о важном апостольском соборе в Иерусалиме, на котором были решены важные вопросы верования, в особенности вопрос был важен для верующих из язычников. Дух Святой руководил апостолами и открыл им, что они и отцы их не были в состоянии исполнить закон Моисея. В галатийских церквах этот вопрос стоял весьма остро, по причине уверовавших иудеев, требовавших от гальских христиан исполнения обрядов закона Моисеева. В отношении времени написания этого послания существует мнение, что оно является одним из ранних апостольских посланий и принадлежит авторству апостолу Павлу. Оно написано после того, как Павел основал церкви Христовы в Южной Галатии. Более важным пунктом при изучении послания является его содержание, которое открывает причину написания этого важного послания. Как мы уже сказали, что уверовавшие иудеи странствовали на севере от Иерусалима, посещали церкви в Галатии и смущали верующих в них своим учением, что необходимо исполнять обрядовый закон Моисея, будучи христианином. Деяния апостолов, 15 глава, 1 стих свидетельствует об этом. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Это породило разногласия среди христиан. И Павел с Варнавой отрицали это учение, а потом решили идти в Иерусалим к остальным апостолам для совета. Прибыв в Иерусалим, они были любезно приняты церковью и апостолами. После этого последовал собор апостолов и пресвитеров, на котором единодушно утвердили, что спасение во Христе только по благодати, а не ради исполнения обрядов закона Моисеева, который был дан для того, чтобы обнаружить в человеке присутствие греха и полное бессилие найти спасение души путем его исполнения. Только милость и благодать Божья спасают человека в пролитой крови Господа Иисуса Христа на Голгофе. Обратим наше внимание на важность этого послания в связи со всем уже сказанным о его содержании. Ценность послания Галатам весьма велика. Оно объясняет сущность христианства. Оно открывает обрядовую сторону закона Ветхого Завета и проливает божественный свет на верование во Христа, дарованное Духом Святым со дня Пятидесятницы. Иисус Христос, и только Он, единый, является Спасителем бедного грешника. Все стремления исполнить закон, нести его бремя, оставляют человека разочарованным в себе самом, в своем бессилии. Приходящего к нему с верой и покаянием спасает Господь Иисус Христос, отдавший жизнь свою во спасение всего мира. Благодатью вы спасены верой. И сие не от вас, но дар Божий, не от дел, дабы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8 стих. Это подтвердили и другие апостолы на соборе в Иерусалиме, Петр и Иаков. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Пишет апостол Павел Галатам в 1 главе с 11 по 12 стих. Это святое учение, временно уверовавшие из иудеев, оспаривали, но потом большинство их поняло путь благодати и наступил мир в церквах Галатии. Гонитель христиан, большой законник и раввин Савл, встретившись с воскресшим Иисусом Христом на пути в Дамаск, сделался великим пламенным евангелистом и апостолом для язычников, открывая глубокие тайны плана спасения Божия во Христе Иисусе. Как чуден Бог в своей любви и попечении о народах! Он предвидел наперед это служение Савла, то есть Павла, и сделал его свидетелем своим. А теперь запомните небольшой план содержания послания Галатам. Вступление. 1 глава с 1 по 10 стих. Размышление апостола Павла в защиту Евангелия. Немного автобиографических сведений. 1 глава с 11 по 21 стих. Посланничество апостола Павла проповедовать Евангелие. Власть, которую он получил в Иерусалиме от апостолов, проповедовать Евангелие благодати. Посланничество свыше, которое Павел проявил в деле служения. 1 глава с 11 по 2 главу 21 стих. Доктринальная логика, учение неоспоримое святого Евангелия. 3 глава с 1 стиха по 4 главу по 31 стих. Оправдание верой. 3 глава с 1 по 14 стих. Обетование и закон. 3 глава с 15 по 28 стих. Примеры, подтверждающие логику, правдивость евангельской вести. 4 глава с 1 по 31 стих. Требования, условия для принятия Евангелия. 5 глава с 1 по 6 главу 10 стих. Освобождение от рабства закона. 5 глава с 1 по 12 стих. Свобода эта связана с достойной христианской жизнью послушания воли Божьей. 5 глава с 13 по 26 стих. Эта свобода связана с участием в жизни и нуждах других верующих во Христе. 6 глава с 1 по 10 стих. Заключительная часть. 6 глава с 11 по 18 стих. Апостол сравнивает истинных вестников Евангелия с теми, которые не поняли и не приняли пути спасения по благодати Божьей. 6 глава с 12 по 16 стих. Важное и таинственное слово Павла о язвах Господа Иисуса на теле его, 6 глава, 17 стих, апостольское благословение, 6 глава, 8 стих. Постараемся вкратце рассмотреть каждую часть этого плана послания в отдельности. Обратите ваше внимание, что первый стих первой главы отличается значительно от других начальных слов, которые он написал другим церквам. Например, к римлянам 1 глава, 7 стих, он написал так. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Какие чудные слова приветствия! Когда он написал Коринфской церкви, то приветствие звучало так. «Церкви Божией в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа». 1 глава, 2 стих. Мы могли бы навести примеры и в других посланиях. Но в данном случае, в послании к Галатам, характеристика приветствия несколько иная. Она напоминает им прежде всего о своем избрании на апостольское служение Господом Иисусом Христом и Богом. Ему дана власть учить и наставлять народ его. А потом сразу же апостол говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». 1 глава, 6 стих. «Да не случится то с нами, дорогие слушатели. Радуйтесь спасением Христовым, которое Он совершил для вас и для меня на Голгофском кресте. Аминь».